Пятница. Салат из груши и яблок. Берут 3 груши и 2 яблока. Моют. Мякоть натирают на крупной терке, перемешивают, добавляют по вкусу сахар или мед. Поливают соком красной смородины. Кукурузный суп с овощами. Стакан отварной кукурузы, клубень картофеля, морковь, головка репчатого лука, соленый огурец, стакан измельченной пряной зелени. Картофель нарезать кубиками, морковь и огурец кружочками или ломтиками, репчатый лук мелко нашинковать. Все овощи поочередно всыпать в кипяток и варить до готовности картофеля. Снять суп с огня, добавить в него зелень, дать настояться. Если используем свежемороженную кукурузу, то засыпаем ее вместе с картофелем, а если консервированную, то в последнюю очередь. Рис с орехами. 200 граммов риса, 100 граммов ядер миндаля или фундука, 2 чайные ложки соевого соуса. Сварить рассыпчатый рис. Одновременно прогреть на сковороде орехи, при этом с ядер слезает кожица. Прогретые ядра раздавить на доске скалкой и всыпать в готовый рис. Смешать с соевым соусом и выложить на тарелку горкой. Подать на стол можно как в горячем, так и в холодном виде.